Глава 24. Жизнь 9. Веселый поселок. Спасенного звали Воробей, и читер после 5 минут знакомства с ним почти поверил, что только летающее прозвище помогло бедолаге оказаться на крыше. Ну, или тот ухитрился перебраться на нее с близко росшего тополя. Однако этот вариант казался столь опасным, что даже игрок высокого уровня вряд ли рискнет. Сам же Воробей так и не мог ничего сказать по этому поводу. Память с перепугу будто обрезала. Вроде как поначалу убегал от мертвяков, а потом внезапно осознал, что находится на крыше, где нет ни лестниц, ни других способов без переломов добраться до земли. Читеру пришлось искать веревку. Благо, поиски не затянулись, потому как Воробей в ходе своих метаний подметил пару машин, сцепленных гибким буксировочным тросом. Длина его оказалась недостаточной, так что пришлось узнику крыши прыгать с высоты около 2,5 метра. Для старожила это все равно, что со ступеньки соскочить, а вот спасаемый серьезно подвернул лодыжку и теперь ковылял с печальной скоростью и таким же выражением лица. Но пережитое не сказалось на его разговорчивости. Болтал он так, будто год собеседников не встречал. В основном, увы, словесный мусор выдавал, но читеру приходилось прислушиваться, вылавливая крохи полезной информации. Итак, Воробей понятия не имел, как его звали в прошлой жизни, чем ни капли не удивил. Но на этот счет у него имелось множество предположений, коими он начал делиться чуть ли не с первой секунды знакомства. Заодно рассказал обо всех моментах, которые удалось извлечь из памяти после получения 10 уровня. Благо, их оказалось куда больше, чем у читера, и есть о чем поведать. Однако ничего особенного не выдал. Воробей провел на континенте без малого 1,5 месяца и постоянно намекал на свою величайшую опытность. Шутка ли, почти без посторонней помощи, прокачался аж до 19 уровня. Насчет своего уровня Воробей то и дело вворачивал фразу другую в свой нескончаемый монолог, косясь при этом на читера с таким выражением, будто он Далай-лама, взирающий на чистильщика монастырской канализации заснеженные вершины гималайского 8-тысячника. Морок явно работает. Показывает 17-й и позволяет этому недотепе гордиться своим преимуществом. Сам читер, разумеется, не пытался указывать на то, что столь опытного игрока аж 19 уровня легко выручил из беды новичок 17-го. И вообще старался меньше говорить и больше кривляться, хватаясь за пластырь, облепивший чуть ли не половину лица. Рана от укола топором вышла несерьезная, но крови набежало хорошо, изгваздав одежду и создав впечатление, что дела обстоят куда хуже, чем на самом деле. Спустя 1/2 часа читер, сопоставив все, что услышал от Воробья, создал себе правдоподобную легенду. Будто он, как и этот новичок, направляется в центральный стаб котла. В его окрестностях располагаются самые безопасные поляны для кача, и там проще найти себе группу близких по уровню игроков. Потом, чуть поднявшись, можно выдвигаться на восток, куда в изобилии прилетают сельские кластеры. Руководство местных стабов готово приплачивать командам за зачистку территории, выдавая наряды на разные деревни и поселки. Получается и кач, и небольшой дополнительный заработок. Да уж, не зря читер за Воробья впрягся. Теперь на случай неудобных вопросов сможет ответить правдоподобно, приукрасив свои слова такими фактами, которые вряд ли знают неписи водяного или хотя бы серьезные игроки. Удачно получилось, что первым повстречал именно низкоуровневого. И протестировал морок, и понял, как держаться и чем живут местные новички. Воробей планировал заночевать в большом поселке, который располагался в 10 километрах. Назывался он Балаганом и пытался оправдать свое название, поставленной на широкую ногу индустрии прожигания жизни. Болтун опрометчиво посчитал, что местные команды зачистки не оставили на подступах никого серьезного, поэтому и пошел через деревню напрямик. Ну а там его поджидала тройка мертвяков, которых он не смог успокоить из своей мелкашки. Еще и патроны растерял, пытаясь перезарядиться на бегу. И так за ними убивался, что пытался уговорить читера помочь найти никчемные боеприпасы. От такого крохоборства тому чуть дурно не стало. Даже захотелось подарить этому жлобу пару десятков модификаторов, чтобы купил на них миллион патронов 22-го калибра и стрелял ими во все стороны без сна и еды, пока полноценным дураком не станет. Но нет, сдержался, конечно. Так что придется воробью оставаться придурком. Котел, похоже, и правда защищался исправно. Плюс отдаленность от опасной западной границы тоже вносила свою лепту. Читер, конечно, не так уж много мест повидал, но из всех встреченных периметров здешний выглядел самым хлипким. Хуже может быть только ограждение загона для рогатого скота под охраной перманентно нетрезвого сторожа. На подходе случился характерный инцидент. Шагали уже по дороге в открытую, ничего не опасаясь, и уже не вдвоем, а присоединившись к тройке таких же малоопытных игроков. Воробей был столь заинтересован в свежих ушах, что сумел их нагнать, несмотря на травмированную ногу. Дорога пользовалась популярностью, по ней несколько раз проезжали машины. Игроки на них внимания не обращали, так и шли под нескончаемый речитатив воробья. Но в одном случае сделали исключение. Навстречу показалась очередная машина. Ничем не примечательная переделка грузовика, который превратили в небрежное подобие бронетранспортера. Башни не было, лишь открытое пулеметное гнездо, на краю которого расселся по пояс раздетый грузный мужик, жадно обгрызывающий яблоко. Все попутчики, включая воробья, при виде этой машины резко заметались, устроив на обочине жалкое подобие ровной цепочки. И стоя лицом к дороге, дружно вскинули правые руки в приветствии, которое было принято в Древнем Риме и в нацистской Германии. Читеру ничего не оставалось, как проделать то же самое. В противном случае он бы выглядел белой вороной, что в его планы совершенно не входило. Машина проехала мимо, пулеметчик при этом бросил недоеденное яблоко в воробья, метко угодив ему в лоб. Тот покачнулся, но руку не опустил, так и стоял, приветствуя. Лишь когда самодельный бронетранспортер отъехал метров на 20, не разжимая губы, прошипел. «Козлы!» «Угу», — так же тихо прошипел один из попутчиков. «Да когда уже этих уродов резать начнут?» «Думаю, что скоро», — злорадно протянул воробей. «Ага, все так думают. Сильно они борзые, такие долго не живут». Читер, покосившись вслед машине, уставился на эмблему. Треугольная черная голова с короткими рожками. Хотелось задать воробью и прочим несколько вопросов, но смолчал. И так понятно, что повстречал тех самых чертей, из-за которых людям Водянова нет хода ни сюда, ни дальше на восток региона. И еще кое-что понял. Авторитет у группировки здесь такой, какой паукам и не снился. Да, может, байкеров по количеству куда больше, но прохожие честь их драндулетам не отдают. Стала понятна обеспокоенность Водянова по поводу здешней ситуации. У трубача тут все серьезно, без баловства. Неписи не из-за пустой боязни сюда соваться боятся. Нет им хода на восток. Читер почти уверен, что индустрия их повешения здесь налажена так же четко, как ритуал приветствия. Серьезные ребята. Пост на въезде в поселок был формальным. Никто не вел никаких записей и даже ни одного вопроса не задали. Охрана в одинаково черной униформе, похоже, вообще низкоуровневых за невидимых держала. Ни малейшего внимания не обратила. Зато, пройдя через калитку, читер увидел себя. Не в том смысле, что в зеркале или двойника повстречал, а на объявление о розыске наткнулся. И ник его, и идентификатор, и безобразное подобие портрета, по которому можно смело хватать каждого второго, а то и первого. Несмотря на то, что ни разу не похож на эту карикатуру и даже ник исказил, читер все же ощутил себя очень неуютно. Одно дело, когда тебя выискивают какие-то непонятные наемники, другое, когда к розыску подключается власть. Власть, конечно, откровенно паршивая, революции на нее нет. Он ведь ни в чем не провинился. За что с ним так? Попутчики отправились своей дорогой, а воробей, торопливо крутя головой, спросил. «Ты сейчас куда?» «К бабам завалю», — соврал читер. «Ты говорил, что здесь они добрые и недорогие». «Так, может, вместе?» — оживился воробей. «Да нет, спасибо, я сам справлюсь», — усмехнулся читер. «Да ладно тебе! Может, скидку дадут? Ну, типа за опт!» — не сдавался спасенный. «Извини, но я все же сам». «А, ну да. Понял. Ты это, пиши, как освободишься. Может, что-нибудь замутим? Есть тут пара тем. Подумать надо, с людьми поговорить. Я за тебя попрошу. Если что, возьмут в команду. Понял?» — читер кивнул. «Благодарю. Буду рад с тобой побегать. В общем, не теряйся. Вызывай, если что». Отделавшись, наконец, от воробья, читер первым делом нашел относительно приличную гостиницу, что в этом сосредоточии разврата дело непростое. Сняв самую недорогую комнату, отправился в ближайшую лавку приобрести новый комплект одежды. Можно, конечно, старое отстирать, но у игроков замызганное кровью барахло принято менять полностью. Считается, что развитые твари способны унюхать приятное, даже если через тряпье тонна моющих средств пройдет. Затем читер отправился в обычную забегаловку, где можно недорого поесть и выпить, и где контингент в основном представлен игроками невысоких уровней. В таких местах меньше риска нарваться на заносчивого старожила, обожающего конфликтовать со слабыми. Не стоит нарываться, ведь это ненужное внимание. Ну и болтают здесь охотнее на самые разные темы, в том числе и на те, о которых опытные люди не распространяются. Увы, читер целый вечер убил, но так и не дождался, чтобы кто-то громогласно прокричал, что видел вчера или позавчера угрюмого человека, который потребляет пиво в промышленных масштабах. Зато выяснил кое-что другое, весьма полезное. Здесь, на территории котла, существуют три условные зоны, связь между которыми затруднена. Чаты из одной в другую или вообще не проходят, или проходят скверно в отдельных местах. Значит, чтобы отыскать Марта, читеру придется проверить все три, а это не должно занять много времени. Котел не слишком велик и неплохо обжит. Можно легко найти транспорт почти в любую точку. Эту зону читер проверил, Марта здесь нет. Завтра доберется до следующей, а если повезет, то и обе оставшихся успеет посетить. Если товарища нигде не окажется, это тупик. Где его потом искать? Непонятно. Читер остался трезв, несмотря на то, что провел среди жаждущей алкоголя братьи несколько часов. И дело тут не в повышенной крепости организма игрока, а в том, что пить он не любил, только вид делал. Персоналу плевать, что он делает со своим спиртным, лишь бы платил, а посетители не очень-то следят за посудой случайного собеседника, присевшего рядом за стойку. Потому, шагая по улице, оставался в ясном сознании и не терял бдительность. Читер всеми доступными способами высматривал, не проявляет ли кто-нибудь интерес к его персоне, ну и просто анализировал происходящее. Вот абсолютно пьяный мужик развалился под стеной. Его карманы ненормально вывернуты и, скорее всего, освобождены от всего, что имеет ценность. Вот другой игрок, чуть более трезвый, идет в обнимку с вульгарно размалеванной девицей, громогласно признаваясь в великой любви и желании прожить с ней долгую жизнь и воспитать пятерых детей. Причем пристальный взгляд показывает, что этого романтика поджидает пикантный сюрприз. Ведь у его подруги женский только ник, а на самом деле она сама может папашей стать. Ну, конечно, не на континенте. Здесь дети не рождаются ни у игроков, ни у иммунных цифр. Вот посреди улицы с важным видом вышагивает патруль, парочка во все той же черной униформе. Как читер узнал, это даже не черти, это так называемые черные рубашки, их прихвостни. Низовая организация, в которой надо себя проявить, чтобы взяли наверх. Народ на мрачно одетых косится нехорошо, заметно, что их здесь тотально не любят. Один из игроков оказался настолько смел, что пропустил молодчиков мимо, после чего расстегнул штаны и кое-чем помахал им вслед. Столь незатейливая форма протеста вызвала одобрение у всех окружающих, но обошлось без аплодисментов и громкого смеха. Чертей и все, что с ними связано, здесь тотально не переваривают. Однако страх столь велик, что в открытую выказывать негатив не принято. В гостиницу читер заходил с опаской, и чем ближе к номеру, тем сильнее возрастал градус нервозности. Однажды его уже подловили в похожем месте, а в то, что снаряды в одну воронку не прилетают, он не верил. К тому же это одно из лучших мест для засады. Но читер уже не тот, каким был раньше. У него появились новые возможности, и одну из них он использует прямо сейчас. Первой вспышкой врезал еще на пороге гостиницы и слегка расслабился, потому как признаков засады не заметил. Умение было настроено на высвечивание людей и показало, что поблизости нет толпы, изготовившейся к захвату. В основном одиночки по всему зданию сверкают радужными пятнами или подвое. Но в последних случаях они или в стороне от его обиталища, или проводят практические занятия по Камасутре, вряд ли совмещая романтику со злодейской деятельностью. Приблизившись к двери номера, читер положил ладонь на рукоять пистолета и напрягся, изготавливаясь к новому вызову вспышки. Но в этот миг свет в коридоре погас, а за спиной послышался металлический щелчок предохранителя, после чего приглушенный голос с особым ударением на последнем слове произнес: «Ну, здравствуй! Добрый вечер, Питер!»